إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من مسلمان قداشلار уважаемые братья и сестры, мы с одной стороны продолжаем наши занятия, продолжаем. С другой стороны, мы начинаем. Потому что на прошлой неделе, в конце занятия, я спросил вас, о чем бы вы хотели услышать или на какую тему бы вы хотели прослушать лекции в дальнейшем. Были разные мнения. После того, как я рассказал вам об имане, вы помните, о чем мы говорили, что иман есть тариф определения имана. Разные определения мы проходили, говорили о том, что если даже мы знаем определение, но человек может быть маловерным, что для этого нужно делать. Мы говорили о том, что и даже среди людей, которые поклоняются Аллаху, есть те, которые совершают многобожие. Мы привели такие аяты. После этого, конечно, были разные мнения. Да, мне сказали, что возможно, что второй этап в изучении науки об Аллахе, то есть после таухид рубубия, когда многие люди в мире... Я говорил, что, допустим, даже вот в наших деревнях выезжайте, или вы многие из деревень, во всех наших татарских деревнях зайдите в любой дом и спросите: «Абы, апа, вы верите в Аллаха?» 100% в деревне скажут: «Верю». Ну, может, 99-98%. В наших татарских деревнях, я уж не говорю в городах, многие знают, даже в наших деревнях скажут: «Аллаха шанам, верю в Аллах». Спиртное употребляют, прелюбодеянием занимаются, свинину едят, колдуньям ходят, воруют, обманывают. И после этого вопрос: какая польза людям от того, что они говорят или даже они верят в существование Аллаха? Никакой. Вы скажете: «Хаза, о чем вы говорите?» Я вам еще раз повторяю: никакой. Знаете почему? Потому что мекканские арабы верили в Аллаха. В Коране в нескольких местах Всевышний говорит: если спросишь у этих мекканских арабов, которые жили во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, кто создал этот мир, они бы ответили: Аллах. Кто вам не посылает пропитание, они бы сказали: Аллах. Но посмотрите, что они творят. Аллах субхана ва тааля продолжает эти аяты. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля этим арабам направил своего посланника Мухаммада Расулюлла, чтобы их наставить на истинный путь, несмотря на то, что они верили в Аллаха. Но у нас тоже верят. И что на этом успокоиться? Скажут, что эта деревня мусульманская, все верят в Аллаха. Нет, это еще ни о чем не говорит. Ни о чем. Но это первый путь, это первая ступень. Таухид рубубия — признает Всевышнего, что Он сотворил этот мир, что Он ниспосылает нам ризк, пропитание. Это еще тоже очень большая наука, рубубия. признание Аллаха как раб, как властелин этого мира, как владыка этого мира, это тоже большое знание. Но дальше, если, не дай Бог, кто-то из нас заболеет, допустим, ну не нас, но кто-то там заболел, и болезнь серьезная, предстоит либо операция, либо серьезное лечение. И этот человек, скажем, недалекий для нас человек, он к нам обратился. У вас есть врач знакомый? У меня вот такая серьезная болезнь, я бы хотел к нему обратиться. Вот любой из вас отвечает этому близкому, больному родственнику. Есть врач. Вот логически рассуждайте, какой будет вопрос следующий у этого больного родственника? Кто он? Вы скажете, Семен Васильевич, этого достаточно? Чтобы обратиться к этому человеку с серьезной болезнью, этого достаточно? Как вы думаете? Нет. Он спросит, он кто где работает, у него есть опыт работы. И вы скажете, да, он профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии. Ему 57 лет. За спиной 100 с лишним операций по нейрохирургии. Он излечил вот этого. Он сделал операцию успешно вот этому человеку, вот этому и этому. Как вы думаете? После этого вы поверите? Да. То есть, а то, что есть врач, это то же самое, что мы сказали, что есть Аллах, и мы верим. Но какой он? Мы сказали, что второй этап – это асма илля, то есть знание имен Аллаха. Эти имена, 99 имен Аллаха, раскрывают сущность Аллаха, но, как сказал один ученый, об Аллахе полностью знает только Аллах. Об Аллахе все знает только Аллах. Эти 99 имен и атрибутов сифат Ля нам подскажут только то, что нам необходимо. Понимаете? То, что нам необходимо. А остальное, сущность Аллаха, мы никогда не познаем. После того, как мы изучили асма илля, когда мы уверовали в эти имена, когда мы поняли, кто наш Аллах, субхана ва тааля, третья ступень – это таухид аль-улюхия, мы должны поклоняться этому Создателю Аллаху, субхана ва тааля. То есть мы уже идем к врачу, мы узнали, что это врач, да, хороший, с опытом, все, мы можем с уверенностью сказать, что вот я пришел с болезнью и полагаюсь на вас, на Всевышнего и на вас, что вы мне подскажете, что мне, как быть. Так же и со Всевышним. Понимаете, мы говорили о том, что первый уровень 99% скажут, но когда уже о именах Всевышнего речь войдет, то здесь сколько мнений, сколько философий. Но когда уже мы дойдем до третьего, то улюхия, как поклоняться, куда поклоняться, каким образом, что это за поклонение? Это вот вопрос очень такой емкий. Об этих вещах мы говорили, и после этого я когда задал вопрос, мне сказали, чтобы я посвятил свои лекции на тему асма илля. Хорошая тема. Хорошая тема, очень емкая, нужная. Но я решил, мне еще были другие подсказки. Мне сказали, чтобы я рассказал о судном дне. Дженнет турнда силями сиздилер. Джаханнем турнда силями сиздилер. Много было. Но не знаю, вам понравится или нет, то я вот нынешний, как мы скажем, учебный год до мая месяц, октября до по мая месяц, эти 8 месяцев, если умножить на 4, более 30 уроков, я бы хотел посвятить к изучению очень объемной темы и нужной для всех нас. Это я как бы синтезирую две науки в одном, чтобы было интереснее, чтобы было объемнее. Это улюмуль Куран и тафсир. Знание о Коране, совмещенное с тафсиром. Чтобы мы за эти уроки все, что есть об о Коране и в Коране, конечно, не успеем, но приблизиться и понять суть мы постараемся. Иннама аль-ильму инда Аллахи. Вся наука у Аллаха. Иннама ана назиру мубин. Мы просто увещеватели. Это очень важно, потому что о Коране мы мало знаем. О Коране, наука о Коране. Вот сегодня я начну эти лекции, иншаллах. Я думаю, что почему? Вот здесь, изучая науку о Коране и вместе с тафсиром, я хочу в полном контексте рассматривать и все имена Аллаха. В контексте. В Коране есть все имена. Пройти таухид, рассказать и об аде, и рае, и всех науках, обо всех науках, которые есть в Коране. Мы будем наука о Коране изучать и выборочные суры из Корана. Я думаю, что в этом году, до мая месяца, иншаллах, мы рассмотрим не длинные суры, но не короткие совсем. Будем такие вот средние суры пройти тафсир. Если мы в этом году закончим науку о Коране и тафсир средних сур, то на следующий год я бы посвятил на оставшуюся часть Корана. И таким образом за 2 года, иншаллах, как бы закончить полный курс изучения основных наук о Коране и тафсире. Я думаю, что не будет возражать. Есть возражение? Все будет и асмаилля, и наука, и рай, и ад, и женщины, и мужчины, и дети. Все будет. Бисмилляхи рахмен рахим. Первый урок. Слово «Аль-Кур'ан». Если вас спросят, что означает слово «Коран» или по-арабски «Аль-Кур'ан». Знаете, я много раз спрашиваю у мусульман или мусульманок, но, конечно, не те, которые, возможно, получали образование в духовных учебных заведениях. Ответы разные. Во-первых, сегодня рассмотрим первое. Что значит слово «Коран» в арабском языке? И второе, его терминологическое определение в шариате. Вот Коран. Есть одно из мнений имама Шафии. Он говорит, что слово Коран, Аль-Кур'ан, вообще имя собственное и не взаимствовано ни с каких глаголов и слов. Вот есть Аль-Кур'ан, все. Это мнение имама Шафии. И он предлагает, чтобы не искать никаких путей заимствования этимологии этого слова. Но большинство ученых, аджумхурлу улема, говорят, что слово «Аль-Кур'ан» образовано из глагола «Кара'э». «Кара'э» – это переводится на русский язык «читал». Но в арабском языке глагол «кара'э» означает два значения имеет. Первое – собирать. Второе – читать. Но, как говорят ученые, чтение – это собирание или это… Когда человек читает, он что делает? Он собирает буквы, слова и предложения. Вот А, Т, С, К, Е, И. Это не чтение. Это произношение букв. А чтение, когда ты собираешь эти буквы и слова, поэтому слово «карае» в арабском языке означает как чтение, но чтение, оно подвластно значению «собирать». Понимаете? И вот есть «гафара», есть «гуфран» – прощать, прощение. «Шакара» – «шукран» – благословение. Есть «караэ» – «Кур'ан». Значение – чтение. Или многочитаемое. Или многочитаемое. В то же самое время означает соединение слов, букв, аятов, сур, значений, наук, историй. То есть слово «Аль-Кур'ан» означает свод значений, наук, сур, аятов. И в то же самое время это многочитаемая книга. Это мы рассмотрели слово «Коран», «Кур'ан» как языковое значение. Но если вас спросят, а что такое вообще «Коран»? Рассмотрели все на арабском языке, мы рассмотрели, что такое «Коран». Теперь дайте определение. Определение. Вот если скажут, что такое человек? Есть определение. Что такое воздух? Что такое кислород? Что такое строение, дом, мост, магазин? Есть определение. Коран. Коран. Определение Корана. Калямуллах. Аль-Муназил аля Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям. Аль-Мутааббид битилаватихи. Вот определение Корана. То есть, это слова Аллаха. Определение Корана. Слова Аллаха, которые Он ниспослал Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, чтение которых является поклонением. Чтение Корана является поклонением. Что это значит? Во-первых, Коран – это калямуллах. Это не чьи-то слова. Это не слова ангела Джибриля. Это не слова шайтана. Это не слова каких-то, мы об этом рассмотрим, христианских богословов. Это слова Аллаха. Аль-Муназил аля Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям, ниспослан Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям, ни Моисею, ни Иисусу, ни Ибрахиму, ни Адаму, ни кому-то. Это Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям. Хассатан. Третьих. Аль-Мутааббид битилаватихи. Что это значит? Чтение Корана является поклонением. То есть за чтение Корана есть аджр. Саваб. Почему это мы включили? Почему включили в определение это слово? Потому что есть хадисы. Хадисы пророка тоже. Калямуллах. Ниспосланный пророку Мухаммаду. И он их произнес, но чтение хадиса не дает саваб за каждую букву. А чтение Корана за каждую букву Аллах Субхана ва Тааля дает 10 эджров. За каждую букву 10 алиф, 10 лям, 10 мим, 10, 30 эджр алдык. Алиф, лям, мим. А в хадисе этого нет. Уж тем более в простых словах. Вот этим самым доказывается, что теперь уже не спорят. Раньше, лет 10, 15, 20 лет тому назад, очень большие были у нас здесь в Казани и вообще в республике, очень большие были споры. Нам говорили, а почему вы намаз не читаете на татарском языке? Я уверяю вас, такие были споры. Нам говорили, что почему вы арабскую такую вот религию нам преподносите? То есть надо читать намаз по тафсиру, по переводу. Почему на арабском языке? Поэтому, когда мы читаем намаз на любом другом языке, во-первых, неправильно, потому что это не является поклонением. От этого намаза нет никакого толка. От того, что мы читаем на арабском, это будет поклонение Эджербула. Вот этим и объясняется чтение намаза на арабском языке. Теперь я хочу сказать, как Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Вторая тема – это «Аль-Вахий» – «Откровение». То есть мы все будем рассматривать, все по полочкам, чтобы никаких вопросов не возникло по Корану, где, как, что, к чему. Я вот это все хотим рассмотреть. Аль-Вахий. Откровение. Я хочу сказать по вопросу Аль-Вахий. Бывает, вот я вам что хочу сказать. Есть слово «Вахий» на арабском языке. Имеет несколько значений. Если вы в Коране встретите слово «вахи», мы сейчас это рассмотрим, означает несколько значений, то есть дает несколько значений. Первое – «аль-вахи» – это откровение. Второе – внушение. Третье – «ильхам». «Ильхам» – это то же самое внушение. Вот теперь мы рассмотрим первый аят, который я хочу рассмотреть, что... Что означает «Аль-Вахи»? Аллах Субхана ва Та'аля в Коране, это у нас сура «Аль-Касас», 7 аят. Аллах Субхана ва Та'аля говорит «Ва аухайна иля умми Муса ан ардиих, фаида хифти алейхи, фаалькихи фильям». Здесь идет речь о том, что когда фараон приказал убить всех новорожденных мальчиков, все матери, в том числе и мать Моисея, испугались за своих детей. Это вот та история, из той истории. Всевышний говорит, «Фаухайна». «Ваухайна иля умми Муса». Если перевести дословно, мы ниспослали откровение матери Моисея. Но женщины не могут быть пророками. И Аллах Субхана ва Тааля не может дать женщинам, да и не пророкам, мужчинам, откровение. А Аллах говорит «Ваухайна иля умми Муса». Переводится как «Мы внушили». Но внушение, которое Аллах говорит в Коране, имеет два значения. Инстинктивное внушение и внушение, которое зависит от обстоятельств. Вот в этом аяте Аллах Таля говорит, «Мы внушили матери Моисея, накорми своего ребенка грудью». Как думаете, кормить ребенка грудью, это что? Это инстинктивно. Аллах внушил уже в инстинктивно, на инстинктивном уровне, что каждая мать кормит своего ребенка. Но затем, Аллах говорит, «Фаида хифти». Но если ты будешь бояться за жизнь своего ребенка, «Фаалькихи фильян». Тогда ты его брось в реку. Второе внушение, это уже не инстинктивное. Наоборот, матери, которые боятся за жизнь детей, какая мать бросит ребенка в реку? Наоборот, будет держать у себя. Второе внушение Аллаха – это зависящее от обстоятельств Аллах внушает в человека. Мне говорили некоторые хирурги, вот у хирурга есть то, что он получил во время обучения в университете. Есть что-то инстинктивное. Врач делает операцию. Но если даже он идентичные операции делает уже пятый раз, бывает то, что он не знает дальше, что делать. И та мысль, которая появляется у него в душе, это есть ильхам или внушение от Аллаха. У вас у каждого происходит такое, когда вы не знаете, что делать, вы думаете, но наши мозги не производят мыслей. Нет такого свойства нашего головного мозга, что мы не производим мысли. Мысли к нам идет. Первая мысль идет от Аллаха. Как быть? Думаем, думай. Вот так вот. Есть решение. Это от Аллаха. Даже те ученые, которые нашли решение каких-то вопросов в физике, в химии, в других науках, это внушение от Аллаха. Но и старание человека. Если соответствует старание и от Аллаха внушение, то человек находит какое-то решение. Мына менен башыма шундай фикер келди әле. Әйдә, мына шулай эшләп карыйк әле. Каян килде ул сиңа ул фикер? Вот это говорит о том, как может мать Моисея догадаться, что надо бросить в реку? Это же неординарное решение. Это тривиальное решение такое. Вот как? Ничего этого я был, я не тендер, илга габит, курксам. Курксам, куркам, тендер, суга. Представляете? Тем самым она спасла своего ребенка. Теперь есть второй аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, это сура пчелы, 68 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ва ауха раббука иля нахли, ани тахиди миналь джибалю буютан». «Ва мина шаджари, ва мима яришун, твой Господь внушил пчеле, воздвигай жилище в горах, на деревьях и в строениях». Это дикие пчелы. Аллах внушил этим пчелам, то есть дал внутри этих пчел такое вот у них свойство внушил природное, что они строят свое жилище на деревьях, в горах, в строениях. То есть есть внушение и пчелам, и животным. Но есть другое внушение. Когда акула проглотила Юнуса, Аллах Субхана ва Тааля внушил этой рыбе, чтобы он не поломал кости Юнуса. Проглотил его с водой. То есть Аллах Субхана ва Тааля и животным внушил инстинкты, как этой пчеле. Есть еще и внушение, зависящее от обстоятельств. Вот если вы увидите, собака бежит за вами, ре. И если вы будете полагаться, что он подчинен только инстинктам, то на земле никто не выживет. Этлар кимир бетрелар бет нэвизна. Пернесакалмэй. Но каждая собака, каждый зверь, пчела, акула, тигры, леопарды, все имеют как инстинкты, так и подчинены Всевышнему. Если Всевышний Аллах скажет, внушит этой собаке, тшлерге, тшли, по инстинкту он подбегает, то есть подбегает собака, но дальше что делает? Это уже от Аллаха. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама хум биддаррина бихи мин ахадин илля биизниллях». Ничего и никто не может навредить вам, кроме как по воле Аллаха. Есть в Коране еще один аят: «Куль ля амлику ли нафси даррау ва ля нафан илля айяша Аллах». Скажи ли пророку, говорит Аллах Тааля, скажи своим сподвижникам, что я не имею, даже не могу себе помочь или навредить, если не будет на это воля Аллаха. Человек даже сам не может себе помочь. Если не будет на это воля Аллаха, вы не выздоровеете. Не можем даже самим себе навредить. Сколько людей хотят покончить жизнь самоубийством, но не получается. Потому что Аллах Субхана ва Та'аля есть одно из имен, которое называется Аль-Джаббар. Знаешь, что такое Аль-Джаббар? Аль-Джаббар. Аль-Джаббар означает единовластный. Если он решил, никто не сможет повлиять на решение Аллаха. Понимаете? Он никто не может. Решил, так и будет. Как бы ты ни захотел покончить жизнь самоубийством, Аллах решил, ты не сможешь ничего сделать. Аллах сделал, дал ему жизнь долгую, так и будет жить. Аль-Джаббар. Поэтому и животные подчинены Всевышнему. Они не могут ни навредить, ни помочь, если не будет воля Аллаха. Так и люди. Это говорит о том, что не полагайтесь на людей, как полагайтесь на Аллаха. Даже пророк говорил, я не могу вам помочь, даже самому себе. Агарда, если наступит час смерти, кто может навредить, кто может продлить жизнь? Харун Рашид, повелитель правоверных, халифа. Когда наступил час смерти, он приказал приготовить ему могилу и сказал: «Поведите меня к моей могиле, я хочу посмотреть при жизни свой ляхт». Харун Рашид, когда его привели за руки к своей собственной могиле, когда он посмотрел в свою могилу, встал на колени, поднял руки и сказал: «Я мен ла язиллю мулька, ирхам мен зеллят мулька». О, тот, у кого бесконечная власть, прости того, у кого власть закончилась. И умер. Есть у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, такое изречение, но мы об этом еще будем говорить. Тот, кто перед смертью успеет прочитать Суратуль Ихлас, тому не будет испытания в могиле, и через мост Сират принесут его ангелы на своих крыльях. Позавчера ко мне зашел один человек, когда я ему об этом рассказал, он мне говорит: «Недавно у меня схватило сердце, хотя я пятикратно читаю намаз, держу уразу и совершил хадж». Знаете, хазрат говорит, ни про ля иляха иллилла, и тем более про ихлас я не смог вспомнить. Это очень дорогая вещь, если человек перед смертью может сказать «Ля иляха илля или прочитать сурат Ихлас. Поэтому я о чем хочу сказать, что Аллах Субхана ва Та'аля даже животным внушает, чтобы они не поступали только по инстинкту, что ни один человек не может помочь навредить другому, что всем этим командует Аль-Джаббар. Он решает, как быть и что должно быть. Человек, который верит только в одно имя Аллаха, Аль-Джаббар, он должен успокоиться. Все по воле Аллаха.